Что значит хорошо подготовиться к будущему наступлению? Прорвать немецкие позиции, разбить немцев, форсировать четыре реки, взять Могилев, уложиться при этом сроки, которые даны. Да, так. Но это еще не все. При этом требуется выполнить приказ с наименьшими потерями в людях и технике. Прийти в Могилев не при последнем издыхании, а готовым к дальнейшим действиям. Обойтись без напрасных потерь – общие слова. А в бою все конкретно. В одном случае те же самые потери напрасные, а в другом – не напрасные. За этими словами должна присутствовать мысль и работа. Не просто требовать от подчиненных «берегите людей». Такое требование на войне, если оно ничем другим не подкреплено, сотрясение воздуха. Скажи, пожалуйста, какие слова генерал говорит «берегите людей»? От таких слов, если за ними дело не стоит, только дурака слеза прошибет. Какой же начальник скажет «не берегите людей»? Такого во всей армии не найдешь. А вот сделать так, чтобы добиться победы и действительно сберечь людей, это и есть военное искусство. Действительная забота о людях в то же время есть и забота о деле. Если сегодня в этом наступлении потеряешь людей больше, чем строго необходимо, завтра с кем воевать будешь? Если армия снабжена к началу наступления всем, чем только возможно было ее снабдить, это и есть начало заботы о людях. И то, что за их спиной на участке прорыва 200 орудий на километр будут молотить по немцам, забота о людях. И что танки на участке прорыва вместе с пехотой пойдут, тоже значит, что этим людей сохраним. И что со снарядами голодать не придется, забота о людях, лишних потерь не понесем. И что, не считая фронтовых госпиталей в самой армии, как сегодня доложили, 7600 коек подготовлено, тоже имеет отношение к потерям, значит, сумеем всех, кто ранен, сразу на койку. И где передовые медицинские пункты разместим, от этого жизнь людей зависит. А не только от того, скольких из них осколками зацепило. Скольких зацепило, стольких зацепило. А вот через сколько минут и часов после этого он на стол попал, вот в чем вопрос. Чтобы самому прочувствовать, как подготовилась медицина, сегодня ранним утром, последний день перед наступлением, еще раз вызвал к себе начсанарма для личного доклада. Слушали его вдвоем с Захаровым и внесли несколько поправок в планы эвакуации раненых, так же, как за три дня до этого в планы инженерного обеспечения. За сколько времени проходы в немецких заграждениях и минных полях сделаем, вручную будем их рвать или закатим туда подрывные заряды на тележках, а потом ударим по всей минной полосе так, чтобы от детонации рвануло эти заряды и расчистило проходы, от этого тоже зависит, и сколько саперов потеряем, и как быстро через проходы пройдем. То же самое и с переправами. Какие средства для них заготовлены и в каком количестве? Чем быстрее перелезем, тем дешевле за это заплатим. И, наконец, подготовка самой пехоты к наступлению. Вся та учеба, которой полтора месяца занимались у себя в тылу с теми, кому завтра наступать. Как их подготовили? От этого зависит, как пойдут. Если впритык за огневым валом, больших потерь не понесут, а если отстанут, залягут, упустишь время и потом головы не подымешь. Хотя при учебном форсировании водных преград и движении за огневым валом своей артиллерии в условиях, приближенных к боевым, потеряли из-за недолетов 4 человек убитыми и 20 ранеными. Как ни горько, но даже и эти потери ради того, чтобы потом не понесли несравнимо больших. И прав был Батюк, когда позавчера во время рекогносцировки на участке прорыва послал по матери того подхалима, который, рассчитывая польстить, стал говорить ему, что командующий фронтом слишком мало бережет свою жизнь, что при всей его храбрости не вправе ползать по переднему краю. Правильно оборвал его Батюк, почувствовал фальшь. Надо или не надо, в таких случаях самому решать. Если чувство такое, что тянет еще раз своими глазами примериться на местности, где твои люди в рост станут и пойдут в атаку, как можно отказать себе в этом? Жизнь командующего фронтом или армией, конечно, дорога. Если убьют, вместо него другого из хлебного мякиша в раз не слепишь. А все же как отказаться от того, чтобы еще раз посмотреть своими глазами передний край противника, когда еще в твоей власти что-то учесть или исправить? Как пренебречь этим? Рисковать жизнью никому не охота. Но как вообще воевать, если раз навсегда не заставить себя считать этот риск второстепенным делом? Что значит быть храбрее других? Без колебания оружие поднять и убить? Но разве не считаем храбрым того, кто сам первым вызовется расстрелять дезертира? Разве он храбрый? Храбрый — это не тот, кто убить способен, а тот, кто убитым быть не боится. Вернее, хотя и боится, но не остановится перед тем, чтобы быть убитым, выполняя то, что должен. А дезертир — за что его под расстрел ставят и изменником Родины называют? За то, что он изменить хотел? Или немцам добра хотел, а нам беды? Чаще всего не так. И немцам добра не желал, и нам беды не кликал, а просто жить хотел больше, чем другие. Другие пусть вместо него умрут, а он пусть вместо них жив будет. Вот и все. И за это расстрел. И нельзя иначе. И как самое малое — штрафная рота. Иди, искупай кровью. Будь храбрым поневоле. А такие, что любят на людях храбрость начальства подчеркнуть, укорить его, что мало бережет свою драгоценную жизнь, чаще всего сами трусы, потому что храбрый и заботливый не станет напрасных слов говорить, а молча рядом пойдет и молча телом закроет. Подготовка к армейской операции, изнурившая всех, кто ею занимался в штабе армии, в политотделе, в штабах родов войск, в штабе тыла, и занявшая почти 2 месяца, была, в общем, закончена. Все войска уже стояли на позициях, артиллерия тоже. Оставалось только завтра утром, уже под грохот артподготовки, перебросить часть танков и самоходок с выжидательных позиций на исходные. До последнего времени на участке прорыва занимала оборону 111-я дивизия, бывшая дивизия Серпилина. Теперь ее вывели в тыл, в третий эшелон, а на ее место выдвинули войска 4 стрелковых дивизий. Головные батальоны полков, которым предстояло наступать в этом первом эшелоне, сели на передний край в окопы, занятые раньше сравнительно редкой цепочкой частей 111-й дивизии. Смена войск шла в течение 2 ночей. Были приняты все предосторожности, чтобы эта смена происходила в тишине, незаметно для немцев. Вновь прибывшие части, вчера и сегодня, ничем не обнаруживая своего присутствия, старательно наблюдали за немцами. Командиры дивизии и полков, да и большинство командиров батальонов уже бывали здесь на рекогносцировках, но командиры рот и взводов, сержанты и солдаты пришли сюда, на этот передний край, впервые. А именно им предстояло первыми подниматься завтра в атаку. И они тоже должны были освоиться и привыкнуть к тому, что лежало перед ними. Вслед за дивизиями первого эшелона, в затылок им, были придвинуты за эти же 2 ночи дивизии второго эшелона. Чтобы все это произошло точно в назначенные сроки, быстро и тихо, потребовалось особенно большое напряжение в работе всех штабных и тыловых служб. Серпилин провел в войсках целый день вчера и все утро сегодня. и возвращался оттуда с ощущением, что машина войны на участке его армии отлажена, заправлена, смазана. Теперь только остается пустить ее в ход. Несмотря на то, что за эти полтора дня пришлось дать несколько разгонов по поводу разного масштаба погрешностей, без этого не обошлось, возвращаясь, он испытывал чувство благодарности к людям. В общем-то, глядя правде в глаза, без самоотверженных стараний тысяч людей, которые каждый на своем месте делают свое дело, ты один сам по себе — ничто, ты бессилен. Хотя этому трезвому признанию, казалось бы, и мешает своя должность командующего армией и связанная с этой должностью и необходимая для дела привычка говорить и писать «я приказал», «я решил». Сделав крюк, Серпилин заехал на полчаса в прежнее расположение штаба, куда теперь передвинулся штаб тыла.